Река Содома-Берани. Для наших целей из всех притоков Мухеня наиболее интересной будет река Содома-Берани. Она впадает в Мухень с правой стороны почти на половине расстояния между истоками Мухеня и слиянием его с рекой Нимпту. Река Содома-Берани берет начало в горном узле, откуда в разные стороны текут. Она сама от северо-востока к юго-западу, река Пихца от юго-востока по кривой на запад, Хейлу, левый приток Анюя от юга на север и правый безымянный приток Верхнего Хора с севера на юг. Река Содома-Берани длиною около 50 километров. Гольды с реки Амура, когда отправляются на соболевание в Заусурийский край к востоку от Сихоты-Алиня, обыкновенно идут через озеро Синда по реке Мухеню, затем по реке Содома-Берани через перевал Джугдани на реку Хор, затем по левому притоку последнего реку Чуин и выходят через Сихоты-Алинь на реку Самаргу, впадающую в море километров на 15 южнее мыса Суфрен, Золотого. Долина реки Содома-Берани тектоническая и в истоках стеснена горными отрогами, которые, впрочем, скоро отходят в сторону, и тогда она принимает характер расплывчатый. Перевал на реку Хор крутой со стороны Содома-Берани и весьма пологий со стороны Хора. Лес строевой, хвойно смешанный. В среднем течении описываемая река проходит по долине, обставленной по сторонам невысокими холмами с весьма пологими склонами, которые ближе к устью принимают вид увалов и релок, теряющихся в болотах. Хорошие леса сопровождают реку Содома-Берани до самого устья, где на смену кедровникам выступают березняки и осинники. Река Озерная. К северу от реки Мухеня и реки Содома-Берани, недалеко от озера Синда, есть еще два малых озера, называемые гольдами Миндауни, западные – меньшие и восточные – большие. Последнее по размерам такое же, как и Синдинское. В это последнее впадают две реки. Большая та, что южнее, называется сарапульскими крестьянами Озерной, а меньшая – та, что севернее, название не имеет. Река Озерная длиною 40 километров и течет в направлении с юго-востока к северо-западу. Истоки ее находятся недалеко от верховья реки Содома-Берани. В верхнем течении Озерная проходит между невысокими холмами, покрытыми лесом, а нижняя часть – среди болот, которые окружают оба упомянутых озера и на западе сливаются с болотами озера Синдинского. По характеру своему река Озерная будет прототипом реки Содома-Берани. Изыскание железнодорожного пути следует вести по долине реки Содома-Берани, но пройдя по ней километров 20, надо взбираться на увалы, окаймляющие долину реки с правой стороны, так, чтобы в дальнейшем от полотна дороги справа оставался горный узел Пятиречья, а слева – истоки реки Озерной и реки Пихцы. Река Пихца в истоках слагается из двух небольших речек, из которых южная больше северной. Сама река длиною 70-80 километров имеет направление течения с востока-юго-востока по кривой к западу, так что выпуклая часть этой кривой обращена на север, к реке Анюю, а вогнутая – на юг, в сторону Синдинских озер. Все течение реки Пихцы надо разделить на три части. Первое. Истоки на протяжении 15 километров проходят по долине, обставленной невысокими и сильно размытыми сопками, покрытыми хорошим строевым лесом. Вторая, средняя часть на протяжении 20 километров проходит по заболоченной широкой долине, к которой тоже вполне применимо выражение «каменное болото». Сопки очень скоро принимают вид низких пологих холмов и увалов, значительно отошедших в сторону от реки. Третье. Низовья реки Пихцы представляют из себя топкое, труднопроходимое болото, которое тянется до самого устья на 40 километров.